Однажды, в минуту откровенности, Сологуб признался в разговоре с Блоком. «Хотел бы дневник вести, настоящий дневник для себя, но не могу, боюсь. Вдруг случайно как-нибудь подчитают, или умру внезапно, не успею сжечь. Останавливает меня это. А знаете, иногда до дрожи хочется. Но мысль вдруг прочтут, и не могу. О самом главном не могу». «О самом главном?» «Да, о страхе перед жизнью». И в параллель к этому разговору другая обмолвка Сологуба. «Искусство — одна из форм лжи, тем только оно и прекрасно. Правдивое искусство — либо пустая обывательщина, либо кошмар. Кошмаров же людям не надо. Кошмаров им и так довольно». Я хорошо помню каменную улыбку, с которой говорилось это. Говорилось в 1914 году в блестящем литературном салоне, и эстетические хлыщи с удовольствием повторяли и запоминали меткий парадокс скупого на них метра. Так же, как и хлыщи эти, я запомнил, потом забыл. Но пришлось еще раз вспомнить. Жена Сологуба, Анастасия Чеботаревская, была маленькая, смуглая, беспокойная, главное, беспокойная. В самые спокойные еще времена всегда беспокоилась. О чем? О всем. Во время процесса Бейлиса в обществе эстетическом и безразличном и к Бейлису, и ко всему на свете хватала за руки каких-то незнакомых ей дам, отводила в угол каких-то нафаршированных Уайльдом лицеистов и, мигая широко открытыми серыми беспокойными глазами, спрашивала скороговоркой: «Слушайте, неужели они его осудят? Неужели они посмеют?» «Да? Возмутительно!» — бормотал лицеист, любезно изгибая стан и стремясь поскорее от нее отделаться. Но она не отпускала. Она говорила еще быстрее, еще горячее и беспокойней. То, что собеседник глуп и безучастен ко всему на свете, кроме своего пробора, не замечала. Напротив, он сказал «возмутительно». Но, конечно, он тоже возмущен, как она, в нем тоже беспокойство. Она уже была благодарна, уже видела в нем союзника. Беспокоилась по-важному, беспокоилась и по пустякам. Разницы, кажется, не замечала. Вечная тревога делала ее подозрительной. С той же легкостью, с какой находила мнимых друзей, видела всюду мнимых врагов. Враги, естественно, стремились ущемить, насолить, подставить ножку Сологубу, которого она обожала. Донести на него в полицию. О чем? Ах, мало ли что может придумать враг. Умолить его славу, повредить его здоровью. И ей казалось, что новый рыжий дворник, сыщик, специально присланный следить за Федором Кузьмичом, Ха из почтенного толстого журнала, злобный маньяк, только и думающий о том, как разочаровать читателя в Сологубе. И чухонка, носящая молоко, вряд ли не подливает сырой воды с вибрионами нарочно. Нарочно! Так было еще в спокойные, мирные времена. Что же тогда в военные, в советские? В 1921 году, после долгих хлопот, казалось, что сбудется то, о чем она мечтала, о чем рассказывала, блестя широко раскрытыми глазами, встреченным на улице, на лекции, в хлебной очереди друзьям. То, что она тщательно скрывала, донесут, все испортят, от неимоверно возросших в числе и ставших особенно злобными врагов. Отъезд за границу. Вырваться из ада. На это последние месяцы ее жизни были направлены все силы души, все ее беспокойство. Она не говорила и не думала уже ни о чем другом. Вырваться из ада. И вот после долгих, утомительных, изводящих хлопот двери ада приоткрылись. Через 2-3 недели будет получен заграничный паспорт. Это, наверное, друзья помогли, враги отступились. То, что ад в ней самой, и никакой Париж с белыми булками и портвейном для Федора Кузьмича ничего не изменит, не сознавала. Хлопотала, бегала по городу оживленная, веселая, отводила в сторону встреченных друзей, оглядывалась, не слышат ли враги, беспокойно блестя глазами шептала: «Через 10 дней, наверное, и вы приезжайте». Что ад в ней самой не понимала. Но не поняла ли вдруг сразу в тот вечер, когда она без шляпы выбежала на дождь и холод, точно ее позвал кто-то. Сологуба не было дома. Женщина, работавшая в квартире, перед отъездом столько дела, спросила, надолго ли барыня уходит. Она кивнула: «Не знаю». Может, правда не знала. Может быть, сейчас вернется, будет обедать, уедет через несколько дней в Париж. Выбежала на дождь без шляпы, потому что вдруг со страшной силой прорвалась мучившая ее всю жизнь тревога. Какой-то матрос видел, как бросилась в Неву с Николаевского моста в том месте, где часовня, какая-то женщина. Он не успел ее удержать. Был вечер. Фонари в то время не зажигались, матрос не разобрал ни лица женщины, ни как она была одета. Кажется, она была без шляпы. Кажется, на ней было черное пальто-накидка, как на исчезнувшей Чеботаревской. Тело не нашли. Может быть, и не искали. Кому была охота шарить в ледяной воде из-за какой-то там жены какого-то там Сологуба? У петербургского пролетариата были дела поважней. Да и спустя несколько дней, как раз к тому сроку, как был обещан, только обещан, разумеется, заграничный паспорт, встала Нева. Чеботаревская за мгновение до смерти все еще не знала. И Сологуб с того осеннего вечера до весны, когда лед пошел и тело его жены нашли, тоже не знал. Он не изменил ничего в распорядке своей жизни. В хорошую погоду выходил гулять по 9-й линии на Неву до часовни у Николаевского моста и потом по солнечной стороне обратно. Вечером под зеленой лампой в столовой писал стихи Бержеретты во вкусе 18 века или переводы для всемирной литературы — Готье, Верлена. Когда его навещали, он принимал гостей все с той же холодной любезностью, как всегда. Иногда в разговоре вскользь упоминал о Чеботаревской, таким тоном точно она ушла ненадолго из дому. Шутил, охотно читал стихи, пастушеские, легкомысленные Бержеретты. Зеленая лампа бросает неяркий круг на покрытый пестрой клеенкой стол. На столе аккуратно разложены книжки и рукописи. Тут же вязание Анастасии Николаевны. Одна спица воткнута в шерсть, другая лежит в стороне. Так она оставила его в тот вечер. Так оно и осталось. Сологуб читает стихи. Лицо его обычное, каменно-любезное, старчески спокойное, и голос такой же, как всегда, без оттенков, тоже каменный. А стихи пастушеские, легкомысленные Бержеретты. «С позволения вашей чести, милый мой пастух колен!» Однажды я засиделся. Служанка, та самая, что спрашивала, когда барыня вернется, пришла накрывать стол. «Может быть, пообедаете со мной?» — предложил Сологуб. «Маша, поставьте 3-й прибор». Я отказался от обеда, но, должно быть, плохо скрыл удивление. Для кого же 2-й прибор, если для меня ставят 3-й? Должно быть, как-нибудь это удивление на мне отразилось. И каменно-любезный Сологуб пояснил: «Этот прибор для Анастасии Николаевны». А весной, когда тело Чеботаревской нашли, Сологуб, заперся у себя в квартире, никуда не выходил, никого не принимал. Иногда его служанка приходила во всемирную литературу за деньгами или в публичную библиотеку за книгами. Это была молчаливая старуха, от которой ничего нельзя было узнать, кроме того, что барин, слава богу, здоровый, все пишут, велят не беспокоиться. Удивляло всех, что книги, которые брал Сологуб, были все по высшей математике. Зачем ему они?